Подарок. Завтра Рождество. Когда они втроем ехали в космопорт, мать и отец волновались. Это было первое путешествие их сына в космос, его первый полет в ракете. И они хотели, чтобы все прошло безукоризненно. Поэтому, когда на таможне родителям сказали, что придется оставить подарок мальчика, который превышал по весу норму, правда, всего на несколько унций, и маленькую елочку с очаровательными белыми свечками, они почувствовали, что их самих лишили праздника и возможности продемонстрировать свою любовь. Сын ждал их в посадочном зале. Направляясь к нему после безуспешного столкновения с представителями межпланетной администрации, отец и мать тихонько переговаривались. «Что станем делать?» «Ничего, ничего. А что мы можем сделать?» «Идиотские правила. А он так хотел, чтобы у нас была елка». Пронзительно взвыла сирена, и люди поспешили на посадку к ракете, отправляющейся на Марс. Мать и отец шли самыми последними, бледный сын молча шагал между ними. «Я что-нибудь придумаю», — сказал отец. «Что?» — спросил мальчик. И вот ракета стартовала, и они устремились в непроглядный мрак космоса. Ракета неслась вперед, оставляя за собой хвост пламени и землю, на которой было 24 декабря 2052 года. Она устремилась туда, где нет времени, ни месяца, ни года, ни часа. Остаток первого дня они проспали. Около полуночи, по земным нью-йоркским часам, мальчик проснулся и сказал: «Я хочу посмотреть в иллюминатор». В ракете имелся только один иллюминатор, огромное окно из невероятно толстого стекла на другой палубе. «Подожди немножко», — проговорил отец, — «я отведу тебя туда чуть позже. Мне хочется увидеть, где мы находимся и куда направляемся. Я прошу тебя подождать не просто так. У меня есть на это причина», — попытался успокоить его отец. Он лежал без сна, ворочаясь в постели, и, не переставая, думал об оставленном на земле подарке, о Рождестве и елочке с белыми свечками. В конце концов он вскочил с кровати, потому что у него возник план. Нужно было только его осуществить. И тогда первый полет их сына на ракете станет радостным и запоминающимся. «Сынок, ровно через полчаса будет Рождество». «Ой!» — простонала мать, которая страшно возмутилась, что он упомянул об этом. Она надеялась, что их сын забудет про праздник. Лицо мальчика раскраснелось, губы задрожали. «Я знаю, знаю! А я получу подарок? Получу? У меня будет елка! Вы обещали!» «Да, да, ты все это получишь. И даже больше», — успокоил его отец. «Но...» — начала мать. «Я совершенно серьезно», — сказал отец. «Абсолютно серьезно. Все это и намного больше. А теперь прошу меня простить. Я скоро вернусь». Его не было примерно 20 минут. Когда он вернулся, его лицо озаряла радостная улыбка. «Уже совсем скоро». «А можно мне подержать твои часы?» — спросил мальчик. И получил отцовские часы, которые зажал в руке, не сводя глаз со стрелок и слушая их тиканье, в то время как год уходил в пламени, безмолвии и движении вперед, которого никто не ощущал. «Уже Рождество! Рождество! Где мой подарок?» «Пойдем», — сказал отец, и взял мальчика за руку и вывел из каюты. Они направились по коридору, поднялись вверх по лестнице, жена следовала за ним. «Я не понимаю», — повторяла она, — «скоро все поймешь». «Вот мы и пришли», — заявил отец. Мать, отец и сын остановились возле закрытой двери, ведущей в большое помещение. Отец постучал три раза, а потом еще два. Получилось что-то вроде кода. Дверь распахнулась, в каюте погасли все огни, и донеслись приглушенные голоса. «Входи, сынок», — сказал отец. «Тут темно. Я буду держать тебя за руку. Ну же, мама, не отставай». Они вошли. Дверь сзади захлопнулась. В каюте было совсем темно. и вдруг перед ними возник огромный глаз, иллюминатор, окно высотой в 4 и шириной в 6 футов, а за ним бескрайний космос. Мальчик вскрикнул. Его родители, стоявшие у него за спиной, тоже вскрикнули от неожиданности. Потом в каюте кто-то запел. «С Рождеством тебя, сынок!» — проговорил отец. Люди пели старинные, знакомые с детства рождественские гимны. Мальчик медленно двинулся вперед и прижался лицом к холодному стеклу иллюминатора. Он стоял долго-долго, просто смотрел и смотрел на космос и глубокую ночь, в которой сияли миллиарды и миллиарды блистающих белых свечей.